Глава 7. Звук был явно не от разбитого окна. Упало что-то другое. Но никого, кроме нас, в доме нет. И мы ведь только что были в алхимической лаборатории, а там ни души. Мог ли кто-то пробраться в дом, пока нас не было? Вполне может быть. Архип с Елизаветой вряд ли бы заметили, если бы кто-то взялся аккуратно перемещаться между комнат. Все-таки они гости в моем особняке. Тут только Степан знает, как отличить привычный скрип половиц от чьих-то шагов. «Что это может быть, Всеволод Сергеевич?» — напрягся слуга. «Неужто вломился кто?» «Вот сейчас и узнаем». Я положил ладонь на ручку двери. «Жди здесь. Если дам сигнал, прикажи гостям нашим бежать. В первую очередь пусть прячется Елизавета». Мало ли, вдруг это за ней прибыли те господа из соседнего графства. Не смогли войти через парадный вход и решить со мной вопрос напрямую, так, может быть, вздумали пробраться и выкрасть девушку тайком? Ружье после похода в лес все еще висело за моей спиной. Если вдруг в лаборатории кто-то окажется, я буду готов к бою. В другой ситуации я бы не стал встречать незваных гостей с огнестрельным оружием. Всегда можно решить проблему с помощью дипломатии. Но уж если какая-то зараза прямо ко мне в дом забралась, пусть пеняет на себя. Я резко распахнул дверь и ворвался в помещение, из которого слышался шум разбитого стекла. Никого в лаборатории не оказалось. Окно цело, в комнате гробовая тишина. Но меня все равно не покидало странное предчувствие. Что-то было не так, будто воздух стал совсем другим. В помещении витал странный запах, незнакомый, травяной. Степан, похоже, тоже его учуял. Я услышал, как слуга звучно чихнул. Почувствовал легкое головокружение, но не придал этому особого значения. Сначала нужно убедиться, что я здесь один, а потом уже разбираться с этим запахом. На всякий случай осмотрел все закутки лаборатории, рассчитывая найти в темном углу скрывшегося злоумышленника. Когда мои поиски подошли к концу, я подошел к массивному столу, на котором мы сложили банки с сушеными травами, и обнаружил, что одна из склянок разбилась. Так вот в чем дело. Банка упала, и содержащаяся внутри пыльца разлетелась по всей комнате. Но с чего бы ей вдруг упасть? Кто-то ведь должен был ее столкнуть. И тут я обнаружил того, кто послужил причиной сложившейся ситуации. На полу лежала еще одна банка. Она уцелела при ударе и даже не треснула. А внутри нее кто-то шевелился. «Это что еще за дела? Мы же сюда только сушеные травы перетаскивали. Откуда внутри банки могло взяться живое существо?» Я присел на корточки и аккуратно приподнял сосуд, чтобы рассмотреть запертое там нечто. «Чтоб на меня сосна упала!» — прищурился я. «А ты еще кто такой?» «Барин, у вас там все в порядке?» Из коридора послышался голос Степана. «В полном», — ответил я. «Погоди пока, не заходи сюда. Кажется, у нас завелись вредители». «Мыши или крысы?» — заохал Степан. «Да я же только что их всех извел. Может, это, барин, вы как-то своей силой отвадить их сможете?» «Отважу, отважу». Бросил я, чтобы успокоить Степана. «Возвращайся пока за стол, я скоро подойду». «Да мне нужно присесть, что-то голова тяжелая, будто свинцом налилась. Устал, видимо», — вздохнул слуга. Убедившись, что в лаборатории больше никого нет, я прикрыл дверь, зажег масляную лампу и принялся рассматривать найденное существо на свету. Ну, что тут можно сказать? В банке явно не крыса сидела. Я вообще впервые в жизни увидел подобное существо. Внутри копошился зеленый лист. От него отходило несколько стебельков, которые он использовал как руки и ноги. Между прожилок можно было без труда разглядеть едва заметные глазки, напоминавшие мелкие древесные почки. «И откуда же ты такой взялся?» — прошептал я. Лист прильнул к банке и принялся колотить по стеклу своими отростками. «Так это ты тут погром устроил?» — хмыкнул я. — Странно. На тебе даже этикетки нет. Я осмотрел банку со всех сторон. Ни одного обозначения. Либо Степан случайно его с собой прихватил, либо этот хитрец сам закатился к нему в сумку. Сколько же он просидел в этой банке, если лечебницу закрыли несколько десятилетий назад? Видимо, на волю хочет выбраться. Вот и буянит. «Погоди, дружище, дай-ка я тебя сначала проверю». Я приложил ладони к банке, потянулся к своему магическому источнику и проделал тот же ритуал, который использовал, чтобы проверить подлинность медальонов Архипа. И на этот раз получил ответ гораздо быстрее. Видимо, долгие медитации дали хоть какие-то плоды. Теперь я завожу свое магическое сердце всего лишь за несколько секунд. По рукам пробежало тепло. Я убедился, что это существо имеет магическое происхождение, но не представляет для меня опасности. Сам не понял, как пришел к этому выводу. Будто интуиция подсказала. Кроме того, вместе с магией от листка ко мне пришли и другие ощущения. Да нельзя неприятные. Навалилась глубокая печаль. Грудь сдавила. Показалось, что сердце вот-вот лопнет под этим давлением. Но эти эмоции не мои. Кажется, мне удалось почувствовать то, что испытывает этот мелкий. «Ой, да успокойся ты! Чего расклеился? Сейчас я тебя выпущу!» Откупорил банку и позволил листку выбраться наружу. Он неуклюже пошагал к выходу, несколько раз споткнулся, но все же вывалился из банки. Мою грудь сразу же отпустило. Более того, я почувствовал резкий прилив сил. Будто вся потраченная мной за сегодня магическая энергия моментально восстановилась. Даже без дополнительных медитаций. «Это Лисавка», — послышался голос за моей спиной. Я даже оборачиваться не стал. Почувствовал появление валерьяна еще до того, как он заговорил. Разумеется, за счет характерного запаха. «Лисавка? Очередной дух, что ли?» — предположил я. «Но... «Наконец-то ты научился различать духов и призраков», — буркнул старик. «Лисавки, как ты уже мог догадаться, в листве живут. Это самые младшие духи. Пользы от них никакой особо нет. Начиная с весны до первых заморозков они кутят, шастают по лесу, шелестят, путников иногда пугают. И постоянно попадают в передряги». «Если еще раз увидишь такого в беде, не бросай. Они всегда щедро вознаграждают». «Это я уже почувствовал. Он мне весь запас маны восстановил», — подметил я. «Так ты уже давно должен был про лисавок прознать. Почему так плохо учишься, а, Сева? Мне тебя палкой, что ли, гонять?» — взялся ворчать валерьян. «Дед, чего пристал? В твоей книге ни слова о магических существах нет». «Там одни основы», — напомнил я. «Я разве не сказал, что в доме несколько моих трудов запрятано?» Наигранно удивился валерьян. «Ой, запамятовал Сева. Старость — не радость. Вроде помер давно, а с памятью все равно все хуже и хуже становится». «Кто бы сомневался», — покачал головой я. «А чего он в банке-то делал? Неужто и его мой дед запер, как и муха?» «Не. Тут другой Дубровский постарался. Со временем сам поймешь. И отец твой, и дед много делов наворотили в этом лесу. Здорово усложнили тебе задачу». «Да что ж это за друиды такие? Уж до чего я не привык природу защищать, и то понимаю, что с духами нужно обходиться иначе». «Ладно, мелкий», — обратился к лисавке я. «У меня есть для тебя дело. Ты речь-то мою вообще понимаешь?» Верхняя половина его листового туловища согнулась пополам. Это он так кивок, что ли, изобразил? Ну дела. «Шуруй искать книжку, о которой дед болтает», — велел я. «Разыщешь ее, я тебя в лес отнесу. Поглубже, туда, где такие же лисавки живут. Добро?» Он тут же спрыгнул со стола, долетел до пола и моментально скрылся в щели под полом. «Ну, будем считать, что договор заключен». Хотя, может быть, он просто сбежал от меня. Черт его знает. Валерьян принялся хихикать. Да так мерзко, что у меня аж мурашки по затылку пробежали. Чего ты ржешь-то опять? Да вот, думаю, как ты будешь справляться со второй проблемой, — не унимался старик. С какой еще проблемой? Скоро узнаешь, — протянул он и тут же растворился в воздухе. Ох и дурное же у меня предчувствие. Стоило Валерьяну заговорить о предстоящих проблемах, как в доме началась какая-то суета. Судя по звукам, на кухне что-то случилось. Я тут же направился к Степану и остальным и обнаружил удивительную картину. Мой слуга сидел в кресле, на его лбу лежала влажная тряпка. Напротив, запрокинув голову, развалился Архип. Из его носа текла кровь. Между ними, немного прихрамывая, суетилась Елизавета. «Ну и что тут случилось? Меня не было 10 минут». Со стороны все выглядит так, будто Степан с Архипом повздорили, и слуга нашего мошенника своим лбом по носу ударил. «Барин!» — увидев меня, простонал Архип. «Помираю! Сил нет!» «Ни на секунду вас оставить нельзя! Что у вас тут?» Я осекся. Мое тело пошатнулось, голова снова закружилась, в ушах барабанами застучал пульс. А затем пришла боль, виски сдавило. Я уж было подумал, что опять кто-то в лесу бедокурит, но, очевидно, проблема не в этом. В том случае страдал бы только я, а не все, кто в доме находится. — Всеволод, ума не приложу, что происходит, — сообщила мне Елизавета. — Все как один свалились. Явные признаки высокого кровяного давления. Девушка морщилась. Она, в отличие от Степана с Архипом, на диване не валялась, но и у нее, похоже, были те же самые симптомы. — Это очень плохой признак, — добавила она. — Там снаружи точно никого нет? Никто к нам не подобрался? — А какая связь между давлением и незваными гостями? — потирая виски, спросил я. — Я рассказывала тебе, помнишь? Барон Шатунов. Он умеет так делать. Она старалась изъясняться коротко и скрытно, чтобы не наговорить лишнего при Степане и Архипе. Хотя Степан наш разговор от начала и до конца подслушал. Ему-то можно доверять. А вот Архипу о прошлом Лизы лучше не знать. Но мне хватило и ее кратких объяснений, чтобы понять, что имеется в виду. Барон Шатунов — человек, у которого Елизавета украла артефакт — сердце. По ее словам, он мастерски владеет магией крови. Нетрудно догадаться, что такой маг может и на давление в сосудах повлиять. Она опасается, что он прибыл сюда лично и уже начал изводить всех, кто находится в моем доме. Но я в это не верю. Только что выглядывал в окно. Снаружи никого нет. Да и лес должен был как-то меня предупредить. Я ведь только что кучу деревьев исцелил. Думаю, они бы нашли способ сообщить мне о приближении опасного человека. Да и Валерьян не стал бы так смеяться над очередной проблемой, если бы знал, что в мой лес вторгся маг крови. Черт, ну конечно же. Нет, Елизавета, проблема в другом. Я сейчас со всем разберусь, — пообещал я. Ты пока можешь позаботиться о Степане с Архипом? Хотя бы немного ослабить приступ. Ты что же думаешь, я любые недуги лечить умею? — пожала плечами она. С этим есть кое-какие сложности. Твоей магии хватило, чтобы стянуть рану на ноге, а давление снизить не сможешь? — уточнил я. «Магии!» — выпучил покрасневшие глаза Архип. «Если кому-нибудь расскажешь, что здесь услышал, на волю из леса никогда в жизни не выберешься». Сразу же пригрозил ему я. «Понял, не дурак!» — кивнул он и снова запрокинул голову. «Да сказала же, нельзя голову запрокидывать!» Елизавета силой выпрямила Архипу шею. — Кровь в пазухе затечет. — А так я совсем истеку кровью. Помру, — принялся ныть мошенник. — Чтобы лечить болезнь, нужно точно знать, из-за чего она возникает, — объяснила мне Лиза. — С раной на ноге все понятно. А вот над высоким кровяным давлением лекари до сих пор голову ломают. Не нашли еще причин. Тут я ничем ей помочь не могу. Я не врач. Хотя один совет все же дать могу. Уж некоторые факты об этой болезни в моем мире знали чуть ли не все. «Расслабим сосуды», — посоветовал я. «Расслабить?» — не поняла Елизавета. «Это как? Сосуды — это тебе не мышцы». «Вообще-то кто-то мне говорил, что в сосудах есть мышечные волокна». «Они сжаты». Я демонстративно стиснул кулаки, чтобы девушке было проще меня понять. «Нужно их расширить. Попробую, я скоро вернусь». Эх, надо было в прошлой жизни почитывать инструкции от таблеток. Может, что-нибудь да запомнил бы. Сам помню, иногда мучился от гипертонии. Особенно в тяжелые времена, когда моя компания терпела убытки, а новые договоры никак не заключались. Заместитель постоянно подбрасывал мне какие-то упаковки, но я понятия не имею, что в них были за вещества и как они работали. Впрочем, сейчас это не важно. Я точно знаю, из-за чего у нас подскочило давление. Нужно срочно это исправить, пока кого-нибудь инсульт не шарахнул. Я пробежался по комнатам первого этажа и распахнул все окна. Затем вернулся в лабораторию и принялся сгребать осколки разбитой банки вместе с пыльцой, что оттуда выпало. Это все из-за нее. Лисавка расколотил банку с каким-то сильно действующим веществом. Скорее всего, это было тонизирующее растение. Говорят, из-за таких сильно поднимается давление. А уж если учесть, что эти травы магией напитаны, эффект может быть сильнее раз в 100. Мы просто надышались этой пылью, поэтому и пострадали. Под столом нашлась оторванная этикетка. Корень женьшени, измельченный в порошок, заряженный. Ага, не знаю, чем его заряжали, но нам по головам он зарядил только так. «Фсс!» Из другого конца комнаты послышался чей-то шепот. В углу рядом со шкафом появился Лисавка, которого я отправил на поиски книги. Он упирался и изо всех сил тащил за собой грязную, выцветшую книгу. «Быстро же ты управился!» — удивился я. «Где же ты ее нашел?» «Фсс!» — прошелестел он и указал стебельком на пол. «Валериан, маразматик старый, совсем одурел, что ли?» — проворчал я. «Под дом книгу закопал». «Я все слышу!» — послышался со второго этажа голос моего горе-наставника. Я отряхнул книгу от влажной земли, осмотрел обложку. «Алхимический справочник. Травы и грибы обыкновенные и магические. Валериан Николаевич Дубровский». «Эх, елки!» «Лисавка, а я тебя за другой книгой посылал», — подметил я. «Ищи дальше». Договор был на книгу о духах. Листок что-то раздраженно фыркнул, но все-таки пошел исполнять мой приказ. Однако книга, которую он мне притащил, сейчас была даже полезнее, чем трактат о духах леса. Я водрузил толстый справочник на стол и принялся рыскать по оглавлению. Нашел раздел о травах, снижающих кровяное давление и снимающих головную боль. А затем начал сверять перечень с банками, которые мы притащили из лечебницы. «Нашел! Нужен боярышник необыкновенный!» — обрадовался я. «Он точно где-то был!» «Стоп! Странно, а почему на этикетке написано «Боярышник необыкновенный»? Это что, шутка такая?» А впрочем, неважно, должно сработать. Терпеть эту боль я больше не собираюсь. Рискнем. Я помчался на кухню, вскипятил воду и заварил для всех чай из высушенных листьев боярышника. Степану с Архипом уже благодаря помощи Лизы здорово полегчало, но после чая нас и вовсе отпустило. «Ох, барин, Елизавета, спасибо вам большое!» С облегчением вздохнул Степан. «В последний раз я от такой головной боли мучился, когда вы, Всеволод Сергеевич, заставили меня наспор выпить пол-литра». перебил Степан и я. «Молчу-молчу». Тут же оборвал историю он. Понятия не имею, что там мой предшественник творил со Степаном, но история явно унизительная. Лучше ее не озвучивать. «Ой, лепота!» — удовлетворенно протянул Архип. «Я бы еще чайку глотнул. Кто-нибудь хочет?» «Ты бы не переусердствовал», — посоветовал я. «Смотри, как бы хуже не сделалось». «Да что может приключиться от такого великолепного чая?» — махнул рукой Архип и пошел за добавкой. «А что может приключиться?» — этот дуралей узнал только ночью. Я просыпался каждые полчаса от громкого топота. Архип чуть ли не до самого утра бегал из своей спальни до туалета и обратно. Теперь понятно, чем этот боярышник такой необыкновенный. Видать, у него нешуточный мочегонный эффект. Следующая неделя пролетела для меня как один день. Большую часть времени я проводил за медитациями и за чтением справочников валерьяна. Моя сила постепенно росла, а знания прибавлялись. Архип всю неделю возился в лечебнице и, наконец, привел все здание в порядок. Оставалось только его восстановить. Лисавка так и не вернулся. Уж не знаю, куда он направился искать книгу, но больше я его не видел. Не удивлюсь, если валерьян трактат о духах в стене какой-нибудь запрятал. Ну, не крушить же мне весь дом из-за одной книги. За это время я, наконец, выяснил, как изготавливать охранные амулеты. Занятие оказалось энергозатратное и, по сути своей, очень опасное. Но я дал обещание старости Васильевке, что к концу недели предоставлю охотникам амулеты. Поэтому, накопив достаточно сил, я направился в лес. Нужно уложиться за сутки. Раздал слово, отступать не стану. Первый этап оказался самым простым. Я положил руки на кору старого дуба в глубине леса и подал ему свои намерения через магический поток. Поделился с ним силами, а взамен он отдал мне пару кусков коры. Из нее готовится основа. Я достал нож и принялся выпиливать из полученной коры два плоских круга с несколькими отверстиями по краям. Для каждого амулета существовала своя собственная последовательность таких отверстий. Ошибусь на пару сантиметров, поток магии станет циркулировать неправильно, и амулет станет бесполезным, как те, которыми торговал Архип. Но самое веселое начиналось после. Чтобы закалить амулет, нужно надеть его на шею и встретиться с главным хищником леса. Мирно, разумеется. Вот только под хищником подразумевается медведь. Настоящий царь русских лесов, не имеющий врагов в своей экосистеме. И есть у меня предчувствие, что зверь вряд ли придет в восторг от моего появления. Местная живность уже отвыкла от друидов. Предыдущие поколения дубровских занимались чем угодно, но только не защитой леса. Так что встреча может быть не самой приятной. Еще бы найти его в этих дебрях. Стоило мне об этом подумать, и за моей спиной послышался стук копыт. Этот звук я ни с чем не спутаю. Из-за кустов появился мох, дух которого я усмирил в кривом овраге. «Вот так встреча!» — я поприветствовал лося коротким кивком. «Какими судьбами?» «Я дал обещание, что подумаю над твоим предложением, Дубровский», — произнес он. «Прошла неделя, и я нашел тебя. Добро, я согласен заключить с тобой договор». «Прекрасные новости», — улыбнулся я. «С тебя защита ближайшего к моему особняку участка леса. Ты ведь к этой земле прикреплен?» «Верно. Дальше я заходить не могу. Там чужие леса. Твои, но уже не мои», — объяснил он. Как я понял, под защитой моха окажется примерно 30 гектаров. Валерьян недавно объяснял, что таких духов в лесу всего 5. 120 гектаров все еще остаются вне моего контроля. Но я это исправлю. Доберусь и туда. «Что я буду должен тебе взамен?» — поинтересовался я. «Моя задача — беречь лес от злых духов и отпугивать недоброжелательных людей», — пояснил мох. «Твоя задача — выгонять особо настырных представителей людского рода. Они меня не видят. С ними может совладать только друид». «Кстати, как раз об этом и хотел с тобой побеседовать. Тут на твоих землях кто-то деревья метить начал. Скорее всего, лесорубы пожаловали. Но откуда они приходят, я не знаю. Как обнаружишь этих скотов, сразу же сообщи мне. Я с ними разберусь». «Будет сделано. Стой, не убегай», — попросил я. «Еще один вопрос. Ты тут медведей часом не видел? — В моей части леса медведи не живут. Придется идти дальше, в глубинные участки. А зачем тебе медведи? — Амулеты закалить, — объяснил я, — если ты вообще понимаешь, что это значит. — Я застал времена, когда лесом правили достойные дубровские, — ответил дух. — Знаю, как это делается. Я тебе помогу. Поделись силой, а я закалю твои амулеты. А медведей лучше не ищи. — Почему? — тяжело выдохнул мох. — А ты не осерчаешь на меня, юный Дубровский? — Правду тебе сказать или приукрасить? — Правду, конечно. — Вот это выдал. Еще я от лося вранье не выслушивал. — Та часть леса, где обитают медведи, тебе пока не подвластна, — заявил дух. — Я вижу, сколько в тебе магии, друид. Она возросла с нашей последней встречи. Но ты еще слишком слаб, чтобы туда соваться. Сгинешь. Тамошний дух тебя не примет. — Что ж, спасибо за предупреждение, — поблагодарил мха я. — Ну ничего, силы быстро наращу. Уже сейчас я трачу куда меньше энергии на лечение деревьев. Значит, нахожусь на верном пути. От предложения мха я отказываться не стал. Лось тоже хороший хищник. Волки на него не нападают, а медведи, если охотятся, то только на молодых представителей этого вида. Думаю, такие обереги моим охотникам сгодятся. Закончив с амулетами, я направился в сторону дома. И чем ближе я подбирался к выходу из леса, тем сильнее становился ветер. Окружающие меня деревья мотались из стороны в сторону, а в груди начала нарастать тревога. Что-то не так. То ли предчувствие разыгралось, то ли лес мне что-то хочет сказать. Нужно поторопиться. Я перешел на бег. Последние несколько километров мчался, не останавливаясь. Оказалось, на поляне перед поместьем я понял, что никакого ветра и не было вовсе. Деревья сами шатались. Предупреждали меня. И не зря. Около моего дома стоял автомобиль. У парадной двери дежурили двое мужчин. Готов поспорить, что они вооружены. И по чью же душу прибыли эти господа? За мной или за Елизаветой? Что ж, этого следовало ожидать. Но кем бы они ни были, они не получат ни меня, ни ее.